Глава 4. Чудаки. «Невич, пригнись! Невские мосты на зимней канавке не пойдут тебе на пользу!» Дух едва успел распластаться по крыше теплохода за секунду до встречи со сводами моста на зимней канавке. Он визжал от восторга так, будто впервые в жизни дорвался до своей мечты. А когда мы сразу с канала вырвались на скорости в Большую Неву, то Невич вскочил на ноги и прямо на крыше начал отплясывать неистовые танцы под веселую музыку. Простор! Компанию ему составили две его закадычные подружки. Они тоже были духами петербургских башен и были похожи на изящных дам. Одна дамочка была с короткой прической, в длинном платье в греческом стиле и таких высоченных каблуках, что у меня глаза на лоб полезли. Эту леди звали Гера. Она являлась духом башни дома Зингер на Невском проспекте. Очень важная особа, разговаривала с нами свысока, а вот к Невичу обращалась весьма уважительно. Впрочем, отплясывала на крыше теплохода она безо всякого высокомерия, и белоснежные крылья ей нисколько не мешали. Да, Гера предпочитала расхаживать в обличии крылатой дамы, такой же белоснежной, как Невич. Спецэффекты духов в виде крыльев стали для меня полной неожиданностью, а важные дамочки менять их наотрез отказались, так что пришлось мне на ходу сочинять историю про новомодные технологии, имитирующие настоящие крылья. Вторая дамочка по имени Лютерция была поскромнее, но не менее крылатой и белоснежной. Это был дух так называемой башни на пяти углах, где встречается гуляющая улица Рубинштейна с загородным проспектом. И вот эта вот белоснежная троица без капли стеснений выдавала на крыше теплохода дикую смесь из танцев каких-нибудь аборигенов в сочетании с балетными па. Выглядело это феерично и ужасно смешно. Я отовсюду видела направленные на нас отчи смартфонов. Кто бы сомневался, что видео нашего сумасбродного развеселого теплоходика взорвут социальные сети. «Машуль, и почему ты меня с этими своими артистами раньше не познакомила? Какой контент, какая реклама, отпад!» — кричал мне Ваня из капитанской рубки. «Я даже не знал, что ты можешь все так красочно замутить!» «Да, я до сегодняшнего дня тоже не знала...» — тихонько бормотала себе под нос, пребывая в перманентном веселом шоке от всего происходящего. Вместе с нами на теплоходике были еще друзья Вани, которые тоже заценили нашу компанию. «Чувак!» – уважительно выпалил Димка, который стеснялся танцевать и прыгать по полной, показав большой палец Невичу, глядя на его танцевальные выкрутасы. «Да ты крутой чувак, йоу!» «Йоу!» – восторженно вторил Невич. Это словечко ему вообще очень понравилось, и он потом постоянно его повторял. А Марк его то и дело отдергивал в духе «Держи себя в руках, Невич! Да не надо превращать свои ноги в ласты, у людей так не принято! Да сколько можно менять цвет своей телесности? У людей так не принято! Оставайся уже белым, пусть все думают, что ты сбежавшая с летнего сада танцующая нимфа!» «Да расслабься ты!» – хохотнула я. «Все же хорошо!» «Расслабиться? Да как?» Я взобралась к Марку на крышу теплохода и потрясла перед ним двумя пакетиками сладостей. «Попкорн, шоколадку, и тебе нужен скотч». «А скотч зачем?» – недоуменно глянул Марк на липкую ленту в моей руке. «Твой дергающийся глаз заклеить». «Да ну тебе!» – фыркнул Марк. Но шоколад все же отправил в рот. Мы устроились с ним, свесив ноги с крыши теплохода и тихонько переговариваясь между собой. «И как долго у вас так светло?» — спросил Марк. — Небо какое-то, не ночное. Какой смысл так рано салют запускать? — Так белые ночи же! — хмыкнула я. — Обожаю Питер в это время. В этот период у нас, в принципе, не бывает темно. Всю ночь прям вот такое сумеречное время, самое то для ночных прогулок. Тепло, светло, и аромат цветущей сирени кружит голову. Лепота. Город в белые ночи всегда гудит и никогда не спит. «На Илунарис похоже», — задумчиво протянул Марк, откусывая сразу треть плитки шоколада. «На что?» «Да так, один знакомый мне мир, где навсегда застыло сумеречное время». «Тоже волшебный?» — взволнованно произнесла я. «А много таких волшебных миров существует?» Много, ага. Расскажу тебе потом как-нибудь о них, если захочешь. Еще как захочу. Что, я дурочка отказываться от такого предложения? Эй, ты чего творишь? Я удивленно посмотрела на Марка, который внезапно потянулся ко мне и куснул шоколадку прямо из моих рук. Хулигань, ты же сказала мне расслабиться. Я смущенно хихикнула и отвернулась, почувствовав себя неловко. А потом мы любовались салютом, который мириадой всполохов и огней осветил небо. Разноцветные звездочки вспыхивали прямо под нашими головами, и мне все казалось, что они сейчас упадут и подпалят нам шевелюры. Я вдруг коснулась Марка плечом и немного покраснела, прямо как та вспышка на небе. И чего это я так взволновалась? Никогда не любовалась салютом с Невы, сидя на крыше теплохода. Красота и масштаб завораживали. Пушки грохотали, жуть! Небо сыпалось огнем прямо на нас. И пока Невич со своими подружками радостно улюлюкал, любуясь салютом, я как-то неосознанно прижалась к Марку еще ближе, будто в поисках защиты. А он не только не стал отталкивать, но еще и приобнял меня со спины, накрывая своей темно-фиолетовой мантией, оказавшейся очень теплой и уютной. Даже голову положила ему на плечо, совсем разомлев. И улыбнулась чему-то своему, такому далекому и душевному. И, видимо, чтобы мы окончательно не расслаблялись, Невич решил нас немного взбодрить. Потому что, когда салют отгрохотал больше половины положенного времени, а наш теплоход неспешно подплыл к дворцовому мосту, Невич неожиданно подпрыгнул невероятно высоко, зацепился за металлические опоры моста, ловко подтянулся, спрыгнул на мост и был таков. Его примеру последовали Гера и Лютерция, которые с хохотом подпрыгнули на своих высоченных каблуках, взмахнули крыльями и тоже скрылись в толпе на мосту. «Ой, мамочки!» Мы с Марком, не сговариваясь, вскочили на ноги, приготовившись к... чему? Я даже пискнуть не успела, как Марк крепко обхватил меня, взмахнул своим светящимся хлыстом, зацепился им за поручни моста, а в следующий миг мы уже подлетели в воздух и описали большую дугу. И я визжала так, как, наверное, никогда в жизни не кричала. Ух, страшно-то как! Парк аттракционов и рядом не стоял. Видимо, Марк все-таки прикрыл нас какими-то маскировочными чарами, потому что никто из многочисленных прохожих не заметил нашего отчаянного приземления на мост, да и не услышал моих визгов. Может, даже Ванька не заметил, в какой момент мы исчезли. Но об этом я узнаю уже потом. «А ты круче Человека-паука!» – пробормотала я, когда Марк осторожно поставил меня на ноги. «Это кто такой? Местная хтунь?» Я хохотнула. «Можно и так сказать». Больше нам переговариваться было некогда. Мы помчались за мелькающими уже далеко впереди расшалившимися духами, которые пустились прямо через толпу кружиться безрассудной танцующей походкой. «Невич, стой!» — крикнул Марк им вслед. «Да погоди ты, мы за тобой не успеваем!» «Догони меня!» — протянул дух в ответ и добавил «Йоу!» Марк ругнулся и прибавил шагу. Я за ним. Расшалившиеся духи вошли в раж и совсем позабыли про конспирацию. Пока мы бежали за ними, духи успели отобрать стаканчики с кофе у зазевавшейся молодежи, перевернуть тележку с мороженым и слямзить несколько рассыпавшихся эскимо, подхватить на руки облаявшую их маленькую голосистую собачку и поместить ее на крышу здания Эрмитажа. Нам с Марком еще пришлось вылавливать ее, возвращать хозяйке и стирать ее жуткие воспоминания об этом инциденте. Когда хулиганистые духи проскакали по дворцовой площади и решили попробовать покачаться с ангелом на верхушке Александрийской колонны, Марк схватился за сердце, но катастрофу удалось избежать. Я отвлекла внимание духов, отобрав саксофон у растерянного уличного музыканта. Мою умопомрачительную мелодию, похожую на гудок теплохода, сложно было пропустить. И Невич со своими крылатыми дамами выхватили музыкальный инструмент у меня из рук и поскакали дальше по крышам домов шумного веселого Невского проспекта. Марк магии укрепил на колонии ангела, которому слегка досталось, пообещав мне, что еще проверит его крылья, и мы пустились за разгулявшимися духами прямо по крышам зданий. Марк держал меня за руку, усиливая прыжки магии и поддерживая в воздухе. «Почувствуй себя человеком со сверхспособностями, называется!» Грохот жестяных листов от нашей беготни и прыжков по крышам был такой, что жители последних этажей поверили в неимоверную силу городского салюта и прониклись любовью к этому мероприятию. «Кто там по головам скачет?» – орала одна возмущенная старушка, высунувшись из окна и пытаясь разглядеть нарушителей ночного спокойствия. «Я вам дам, окаянные!» «Это салют, бабуль!» – со смехом крикнул Марк. «Салют! Салют!» — эхом вторил бегущий впереди Невич. А потом он вдруг резко остановился, уселся на бортик очередной крыши, повернулся в нашу сторону и с улыбкой произнес: «Все, устал я, стар уже, не могу долго тусить. Веди меня домой, чудак, спать хочу. Йоу!»